Суббота, 30 октября 1976 года. Элизабет. Элизабет сидит на сером диване в подводном свете своей гостиной. Руки спокойно лежат на коленях, будто она ждет самолета. В этой комнате не бывает прямых солнечных лучей, потому что окна выходят на север. Элизабет это успокаивает. Диван не вполне серый, точнее, не только серый. На обивке мягкие лиловые разводы, будто жилки проступают, похоже на батик. Элизабет выбрала такую обивку, потому что она не режет глаз. На серовато-бежевом ковре у левой ноги Элизабет лежит обрезок оранжевой гофрированной бумаги. Это дети что-то мастерили у себя в комнате. Будто язык огня, жгучий. Но она его не трогает. Прежде она бы наклонилась, подняла бумажку, скомкала. Она не любит, когда что-то нарушает гармонию этой комнаты, будь то дети или Над с его дорожками из опилок и пятнами олифы. У себя в комнатах пусть устраивают какой угодно беспорядок. Там ей не приходится с ним бороться. Она хотела завести комнатное растение и здесь, а не только у себя в спальне, но потом передумала. Лишняя головная боль. Она закрывает глаза, Крис рядом с ней в комнате. Как тяжесть, как вес. Ей трудно дышать, как перед бурей. Мрачный, брачный, злачный. Но это не потому, что он умер. Он всегда был такой. Прижимал ее спиной к двери, стискивал в объятиях. Никак не отпихнуть его массивные плечи. Лицо придвинуто, увеличено. Сила тяготения. Придавливал ее. «Я тебя пока не отпускаю. Она терпеть не может, когда кто-то имеет над ней власть». «Нет, не имеет над ней власти. Никогда не имел. За него было просто выйти замуж. Все равно, что туфлю примерить». Она сидит в комнате на Парламент-стрит, пьет вино. Заплесканные стаканы оставляют багровые круги на поверхности стола, который он арендует вместе с квартирой. Она видит рисунок на клеенке, олиповатые цветочные венки, лаймово-зеленые на желтом фоне. Узор будто выжжен у нее на сетчатке. В этой комнате они всегда говорят шепотом, непонятно зачем. Над в нескольких милях от них и, к тому же, знает, где она. Она всегда оставляет номер телефона, вдруг что случится. Их шепот, горячие плоскости его глаз, они сверкают, как шляпки гвоздей. Змеи-медянки, медики на глазах. Он вцепляется в ее руку через стол, как будто если отпустит, она соскользнет с края стола, с края какого-то утеса, погрузится в зыбучие пески и исчезнет навеки. Или он исчезнет. Она слушает, не сводя глаз с корявой столешницы, с приземистой свечи, которую он купил у уличного торговца, с нарочито безвкусных пластиковых цветов, чучела совы, украденного им на работе. Сова еще без подставки и без глаз, образчик его черного юмора. Венки медленно крутятся поверх стола, как в густом море, и уплывают прочь. Где-то был такой обряд, он приносил удачу. Волна взлетает, сдержанная ярость в его руках — приостанавливается, падает. Его соленое тело вытягивается вдоль ее тела, плотное, как змея. На этой самой кровати, где она никогда не останется на ночь, где простыни всегда чуть влажные и пахнут дымом, держишься до того момента, когда уже ничего не удержать. Она никогда не видела этой комнаты при дневном свете. Она не желает представлять себе, как эта комната выглядит теперь. Голый матрас. Должно быть, кто-то пришел, убрал все с пола. Она открывает глаза. Надо сосредоточиться на чем-нибудь простом и ясном. На буфете стоят три чаши. Розовато-сиреневая, фарфоровая. Работы Кайо, один из лучших мастеров. У нее хороший вкус. Она уже неоднократно в этом убеждалась. Буфет сосновый. Она купила его, когда сосна еще не вошла в моду. По ее заказу с буфета содрали краску. Это было еще до того, как вошла в моду некрашенная мебель. Сейчас этот буфет был бы ей уже не по карману. Это ценная вещь, и чаша ценная. Она не потерпела бы в этой комнате ничего дешевого и безвкусного. Она скользит взглядом по вазам, восхищаясь нежной расцветкой, слегка асимметричными изгибами. Так точно чувствовать, где можно отклониться от равновесия. Чаши пусты. Что можно было бы в них положить? Уже, конечно, ни цветы и ни письма – эти чаши предназначались для другого, для жертвоприношений. Сейчас они держат в себе свое собственное пространство, свою собственную дивной формы пустоту. У тебя была бы твоя комната и было все, что снаружи, а между тем и этим непроходимый барьер. Ты носил свою комнату с собой, как запах, похожий на формальдегид, или на запах в старом шкафу, мышиный, тайный, мускусный, сумрачный и насыщенный. С тобой я все время была в этой комнате, даже когда мы были где-то снаружи, даже когда мы были здесь. Я и сейчас в ней, только ты запер дверь, коричневую дверь с облупившейся краской, с медного цвета замком и с цепочкой, в дереве две дыры от пуль. Ты сказал мне, что неделю назад кто-то устроил перестрелку в коридоре. Ты жил в плохом районе. Я всегда ездила туда на такси и просила водителя подождать, пока не нажму кнопку звонка и не окажусь в безопасности в вестибюле на щербатом мозаичном полу. В безопасности? Что за нелепая шутка? Дверь заперта, и это не в первый раз. Ты не хотел, чтобы я когда-нибудь вышла на свободу. Ты всегда знал, что я хотела выйти на свободу. Но в то же время мы были в заговоре, мы знали друг о друге такое, чего никто другой не знал. В каком-то смысле я доверяла тебе, как никому другому, за всю свою жизнь. «Мне надо идти», — говорит она. Он накручивает прядь ее волос на палец, наматывает и разматывает обратно. Он проводит указательным пальцем меж ее губ, по зубам, левой рукой. Она чувствует вкус вина и собственного пота, ее собственный вкус — кровь из прокушенной губы. Она уже не знает, чья. «Зачем?» — спрашивает он. «Нужно», — отвечает она. Она не хочет говорить «дети», потому что он рассердится, но и не хочет, чтобы они проснулись без нее и не знали, где она. Он не отвечает, продолжает наматывать и разматывать прядь ее волос. Его волосы, будто перья, щекочут ей шею. Теперь он скользит пальцами по ее подбородку и горлу, будто он глухой, будто он больше ее не слышит.